Руслан отпер замок и распахнул дверь. Раздался зловещий скрежет, а я невольно поюжилась. Руслан щелкнул выключателем, который находился возле двери. И я увидела винтовую лестницу, спускавшуюся отвесно вниз. «Идем?» — улыбнулся Руслан, предлагая мне руку. И начал спускаться первым. Лестница была узкой и крутой. Я насчитала 32 ступеньки. Наконец мы оказались в подвале с низкими сводами. Трудно было поверить, что дом построили недавно. Подвал выглядел так, точно в действительности принадлежал древнему замку. «Кто строил этот дом?» — спросила я, переходя на шепот. «Понятия не имею», — пожал Руслан плечами. Голос его под сводами подземелья приобрел странное звучание. Я бы даже сказала, зловещее. В стене, в металлическом кольце, торчал факел. Руслан достал его, извлек из кармана зажигалку и поджег. Факел начал чадить, но в конце концов разгорелся, и мой спутник поднял его над головой. «Там нет электричества?» — с беспокойством спросила я, вглядываясь вперед. «Надо соблюдать правила и пользоваться реквизитом. Боишься?» — усмехнулся он. «Чего мне бояться?» — удивилась я, хотя и отчаянно трусила. «Крыс, например. Лично я их терпеть не могу». «Там есть крысы?» — перепугалась я. «Разумеется. Это же подземелье». «Это подвал», — разозлилась я. Лев Николаевич выкопал его нарочно, чтобы пугать всяких легковерных. Крысам надо чем-то питаться, а здесь голый камень. «Они могут питаться телами несчастных узников, которые встретили здесь свою смерть», — заявил Руслан загробным голосом. А я рассмеялась. «Прекрати болтать глупости». «Тогда пойдем», — хмыкнул он и вновь взял меня за руку. «Подземелье большое, практически под всем домом. Это где-то 100 квадратных метров. С непривычки можно заплутать». «Может, тогда не стоит идти одним? Возьмем Олега, Женю. Лучше сделать это днем». Очень поздно выдала я дельную мысль. «А как же стоны? Ты ведь их слышала сегодня. Вдруг бедняга к утру скончается». «Какой бедняга?» «Узник, разумеется». «Тебе не надоело болтать глупости?» — возмутилась я. «Ничего себе. Это ты утверждаешь, что слышала стоны. Я только развил твою мысль. Или ты предпочитаешь привидения?» «Я предпочитаю разобраться в этой чертовщине, что здесь творится». Хотелось ответить мне, но я промолчала. Очень скоро узкий коридор вывел нас в огромное помещение. Свет факела высвечивал низкий свод и стены, сложенные из камня. «Что это?» — удивилась я. «Подвал. Наверное, Лёвушка собирался хранить здесь картошку, но потом передумал». Я сделала несколько шагов и удивленно замерла. Под ногами хлюпала вода. «Здесь вода», — сказала я Руслану. Он кивнул. «Точно. Видно, по этой причине Лёва и отказался от своего замысла». «Какого замысла?» — насторожилась я. «Хранить здесь картошку. Идем дальше. Там коридор». Вода доходила мне до щиколотки и была очень холодной. В одном месте я коснулась ладонью стены и почувствовала, как между камней сочится вода. «В один прекрасный день его дом рухнет», — пробормотала я. «Точно. Это будет ему заслуженной карой. На кой черт, скажи на милость, человеку мог понадобиться такой подвал?» «Да уж», — вздохнула я. «Осторожнее, здесь ступеньки. А вот еще один коридор». Место показалось мне знакомым. Так и есть. Вот лестница. В свой первый поход в подвал мы с Женькой спускались здесь. Тогда мы не рискнули особенно удаляться от двери. Если честно, мне и сейчас не хотелось продолжать путешествие. Но Руслан потянул меня за руку, и я пошла. Коридор казался бесконечным. Мы свернули и увидели три двери. Руслан распахнул ближайшую. Перед нами была комнатушка, больше похожая на тюремную камеру. Вниз вели ступеньки, а пол был залит водой. «Представь, в каких условиях содержались узники. И так до самой смерти. День и ночь в каменном мешке, куда не доходит ни звука, и твои крики не услышат. А совсем рядом обычная жизнь. Солнце, воздух, люди спешат на работу. Я невольно поежилась, слушая Руслана. В самом деле, выбраться из такого каменного мешка, скорее всего, невозможно. Давай заглянем в пыточную. Совсем другим голосом предложил он и распахнул соседнюю дверь. Это Лёвушкина гордость. Помещение мало чем отличалось от соседнего. Только посередине из камней был сложен очаг, а с потолка свисали две ржавые цепи. «Господи, он сумасшедший!» Пробормотала я себе под нос, но Руслан меня услышал. «Не думаю. Просто у него сильно развито воображение. И есть деньги, чтобы осуществить свои фантазии». Руслан закрыл дверь и вытянул руку с факелом. Дальше стена. «А где же шахта?» — спросила я. «Какая шахта?» «Та самая, возле которой мы встретились». «А, надо посмотреть по схеме. Она есть у Лёвушки. Это вентиляционный колодец. В одной части подвала Лёва всё-таки хранит продукты. Я хотела бы на него взглянуть». «На колодец? Это узкая глубокая дыра. Вот и всё. Здесь ещё одна достопримечательность». Руслан распахнул третью дверь. Я увидела крохотную каморку. Почти всё её пространство занимали нары и колченогий стол. «Похоже на карцер», — нахмурилась я. «Точно», — ответил Руслан и легонько толкнул меня. Я пролетела вперёд и оказалась на этих самых нарах. Мой спутник стоял в дверях и препротивно улыбался. «Если я сейчас запру дверь, как думаешь, сколько понадобится времени твоему мужу, чтобы тебя отыскать?» Я точно помнила, что на двери есть засов. А ещё я помнила, что так и не сказала Ромке, где конкретно нахожусь, потому что сама не знала название острова. Стараясь не впадать в панику, я с усмешкой ответила. «Завтра утром, как только Женька позвонит ему». «Ну, это если сможет». Руслан воткнул факел в железную скобу. Огонь потухнет, и мир погрузится в кромешный мрак. «Кстати, крысы здесь есть». «Не знаю, что они жрут, но, говорят, эти животные на редкость изобретательны». Руслан, стоя в дверях, сложил на груди руки и наблюдал за мной с мерзкой улыбкой. «Забавное местечко, правда? Здесь начинаешь ощущать жизнь совершенно иначе». «Прекрати меня пугать!» — рявкнула я. «Хочешь, чтобы я ушёл?» — спросил Руслан, закрыл дверь и сделал шаг ко мне. «У тебя глаза испуганные», — тихо сказал он, заглядывая мне в лицо. Потом взял меня за руки. «Ты вся дрожишь? Чего ты боишься? Что я в самом деле запру тебя в подвале? Предположим, на сутки или на двое. Представляешь, какой роман ты после этого напишешь?» «Ты ненормальный», — отстраняясь, пробормотала я. «Не думаю. Просто мне не понравилось, как высокомерно ты вела себя, детка. Пребывание здесь пойдёт тебе на пользу. Мне бы надо ещё минуту назад свалиться в обморок. А я вместо этого проявила прямо-таки невероятную прыть. Взяла и заехала ему по физиономии. Он от неожиданности отпрянул. Я бросилась к двери, толкнула Руслана в грудь, не удержалась на ногах, и мы оба упали на пол. Я взвыла, потому что больно ударилась затылком о край нар и начала с отчаянием колошматить руками и ногами. Руслан навалился сверху, стиснул меня в объятиях и принялся торопливо шептать. «Тихо, тихо, тихо!» «Это была глупая шутка. Подвал — совершенно неподходящее для тебя место. Успокойся, всё нормально. Сейчас мы встанем и уйдём отсюда». «Вряд ли бы я успокоилась», — шепчил он всё это хоть до второго пришествия. Но он так сжал меня своими ручищами, без конца затыкая мне рот поцелуями, причём длительными, после которых требовалось время, чтобы отдышаться, что в конце концов я присмирела. Руслан поднялся, подхватил меня на руки и понёс из подвала. А я желала ему, правда мысленно, подвернуть обе ноги и хряснуться со всего размаха на камне. Пусть я даже сама при этом набью основательную шишку. Но Руслан крепко стоял на ногах. Он благополучно покинул подвал и вынес из него меня. Поставил на ноги и с доброй улыбкой на устах чмокнул в нос. Запер дверь на замок, после чего спросил, как ни в чём не бывало. «Ну что, к тебе? Ко мне?» «Урод!» — ответила я и с чувством глубокого удовлетворения вторично заехала ему в ухо, после чего припустила сбежать со всех ног, в любой момент готовая заорать «Караул!». Впрочем, вряд ли бы это помогло. В доме, за исключением Женьки, да разве что Наташи, не было человека, готового прийти мне на помощь. Больше всего я боялась за Женьку. Что, если она сидит в каком-нибудь каменном мешке, в темноте, по колено в воде? Я влетела на третий этаж, распахнула дверь в свою комнату и увидела подружку. Та курила, сидя возле настежь распахнутого окна. «Где тебя черти носят?» – прошипела Женька. «У меня на башке седые волосы попёрли». Я рухнула на постель и попыталась отдышаться. Женька, сообразив, что я пережила нечто сродни землетрясению, подала мне стакан сока и принялась поглаживать по спине. «Анфиса, все в порядке. Совершенно незачем так на меня смотреть. И вообще...» Минут через 10 я настолько пришла в себя, что смогла рассказать о своих приключениях. Сначала Женька слушала, вытаращив глаза, затем принялась ухмыляться. «Твой Руслан — редкая сволочь!» — вздохнула она, когда рассказ подошел к концу. И тут, как говорится, ничего не поделаешь. Расчет его был прост. Напугать тебя до смерти, чтоб стала покладистой. Сначала напугал, потом от смерти спас. Должна проникнуться и полюбить со всей страстью души. Он ведь ни за что не поверит, что ты мужа любишь. Какой к черту муж, если здесь такое сокровище? Ну, по роже ты ему съездила. Думаю, это отобьет у него охоту шутить глупые шутки. Ты думаешь, это была шутка? Усомнилась я. А ты что думаешь, он хотел тебя в подвале навеки оставить? Это даже не детектив, дорогая. Это страшилки. Они нынче не в моде. Я испугалась, сурово заявила я. Конечно, кто спорит? Руслан обнаружил в тебе большой интерес к подземельям и решил сыграть на этом. Все мы любим страшненькое. Ах, крыса, дама в обмороке. Парень надеялся, что ты, перепугавшись, ручки на груди сложишь и запоешь. Руслан, ты не можешь поступить со мной так жестоко. Посмотрим, как будешь вести себя. Я сделаю все, что ты захочешь. А ты, вместо того, чтобы парня порадовать, кулаком в ухо. Совсем ты без понятия, Анфиса. И он в дурацком положении. И шутка не удалась. И остался с носом. Прямо не позавидуешь мужику. Конечно, Женька была права. Только не она сидела в мрачном подвале и не на нее смотрел с паршивой улыбкой Руслан. Я вздохнула и спросила подружку. Ты-то чем занималась? Инструменты искала. Захожу в подвал, там ни души. Облазила все полки, ничего нет. Собралась уходить, уже дверь открыла. Свет выключила. Вдруг слышу голоса. Я припустила к тебе. А там вместо тебя одна веревка. В общем, юркнула я в ту же комнату, что и в прошлый раз. Охранники мимо прошли и ничего не заметили. Потом попробовала тебя отыскать. Нарвалась на Олимпиаду. Ведьма опять по дому бродила. Так что пришлось мне сюда вернуться и ждать, когда ты появишься. «Да», — покачала я головой, — «столько страхов натерпелись, а ничего ценного не узнали». «Не скажи», — возразила Женька. «Вот, к примеру, откуда в кладовке взялись охранники, если за минуту до этого их там не было?» «Что-то я не понимаю. И понимать нечего. Кладовая была пустая. Я это собственными глазами видела. И вдруг их черт откуда-то вынес. Ты хочешь сказать, что там есть ход?» Наконец дошло до меня. «Конечно. Вопрос, куда он ведет и откуда? И почему охрана по ночам так любит проводить время в кладовой? Там надо все как следует осмотреть». «Мы же смотрели». «Смотрели. Но теперь, когда мы знаем наверняка, должен быть ход. Если учесть, что у Лёвушки с мозгами проблемы, он может быть замаскирован. Какое-нибудь хитрое приспособление. Стеночка отодвигается». «Хорошо», — согласно кивнула я. «Будем искать. Только не сегодня. Сегодня я уже ни на что не способна». Я раскинула руки и зажмурилась. но Женька погнала меня в ванную. Сама за это время расстелила постель. Ночевать она опять осталась у меня. Не успели мы лечь, как за окном послышался какой-то шорох. Напуганная предыдущими приключениями, я вскочила, чтобы закрыть окно. Тут занавеска отодвинулась, и я увидела Руслана с Розой в зубах. «Привет», — сказал он, устроившись на подоконнике. Сучил мне Розу и предложил со вздохом. «Давай мириться. Ужасно глупо все получилось». «Как ты сюда забрался?» — ахнула я, выглядывая в окно. «По водосточной трубе, естественно». «Ты спятил». «Нет, я влюблен. А влюбленному положено совершать безумство». «Ты меня простила?» «Не знаю». «Да или нет?» «Простила», — торопливо кивнула я. «Слава богу! А то я собрался прыгать». Руслан схватил меня за руку и притянул к себе. А Женька громко кашлянула. «Евгения Петровна?» — удивился он. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Я вас тоже». «Ну что ж», — едва сдерживая смех, сказал Руслан. «Спокойной ночи». Я ухватила его за рубашку и сказала. «Топай через дверь. Я не хочу, чтобы ты свернул себе шею». Руслан прошел к двери, сделал ручкой и исчез. А я заперла за ним дверь. «А вот скажи, Анфиса», — разглядывая потолок, начала Женька, когда я, наконец, устроилась рядом с ней. «Не будь ты замужем, ведь непременно бы клюнула». «Не знаю, что ты имеешь в виду», — фыркнула я. «Не что, а кого. Руслана, моя радость, Руслана. Ведь ясно, что сволочь, но умеет подлец себя подать». «Обаяние зла», — сказала я, зевая во весь рот. «Сильный характер всегда производит впечатление, даже если это дерьмовый характер. Только сказать по чести, я бы на него не клюнула, даже будучи совершенно свободной». «Это почему же?» «У него нутро бандитское. Кстати, чем он занимается, мы так и не узнали. Большой друг Льва Николаевича». «Это что вообще такое?» «Говорю тебе, он бандит. А что может быть интересного в бандите?» «Ну, ты не права. Каждый человек чем-то интересен. А бандиты...» «Я тут забавную штуку вычитала. Один умник утверждает, что наши бандюги — последние романтики ушедшего тысячелетия. А у этого умника постоянное место прописки не на улице Фрунзе, где у нас сумасшедший дом. Нет, он в другом городе живет. Но это еще не значит, что не в сумасшедшем доме». «Не значит», — согласилась Женька. «Только ты не перебивай, а послушай. В любом утверждении есть доля истины». «Слушаю», — кивнула я, потому что спать мне не хотелось. Опять же, было интересно, за какие уши Женька бандитов притянет к романтикам. Даже для ее хитроумия задача эта не по силам. Но насчет Женькиного хитроумия я, как оказалось, дала маху. Очень даже можно притянуть, было бы желание. Попробуем провести параллель между ними и странствующими рыцарями. Этим-то в романтизме не откажешь? Допустим. Только мне о странствующих рыцарях мало что известно. Убивали драконов и спасали прекрасных дам. Ах да, еще турниры в их честь устраивали. Но турниры — это от безделья. Дамам стоило проявить благоразумие. Тогда и в передряги, глядишь бы, не попадали. А вот драконов жалко. К несчастью, Гринпис в то время себя еще не проявил. Вот-вот, рыцари эти, темные лошадки. Страсть к большим дорогам выглядит весьма подозрительно. И кое-какое внешнее сходство с нашими братишками прямо-таки бросается в глаза. Начнем с простого. Принялась загибать пальцы подружка. К примеру, золотые украшения, которые ребята так любят, и над чем вся страна потешается. Это ведь как золотые доспехи, признак доблести. Чем больше на тебе золота, тем выше ты на иерархической лестнице, или, по крайней мере, в собственных глазах. Или машина. Машина должна быть крутой и страшно дорогущей. Это тоже от рыцарства. Арабский скакун и прочее. У меня может не быть за душой ни копейки. Это нормально. Но ехать на старой кляче, так и наши. Лучше просто им в лицо плюнуть, чем посадить на копейку. Истоки, между прочим, те же. К Конь для странствующего рыцаря отнюдь не роскошь. Это, если угодно, надежный товарищ. Он не должен подвести. Особенно, когда уходишь от возмездия, съязвила я. Правильно. Следующая общая черта – дух странствия и равнодушие к дому. Некоторые наши мафиози в таких берлогах живут, чуть ли не в хрущевках, что от родителей достались. А если и заведут себе 200 квадратных метров, то и там уютом не пахнет. А почему? Потому что они странники, и домом ни к чему. Так же, как и женщины. Женщины привязывают к месту, а это плохо. Их жизнь в движении. Одно приключение сменяет другое, и так до самой смерти. Женщина здесь может существовать лишь как нечто временное или недосягаемое. Например, как мечта. Женатый странствующий рыцарь – это нонсенс. Оттого и ребятишки наши холостые. Смысла нет заводить семью, если завтра снова в путь. А коли женится, так ничего хорошего из этого, как правило, не получается. Далее. Идеал мужской дружбы. Брат, братан и все такое. Это своеобразный вариант рыцарских орденов. Устав заменили понятия, неписанные правила и ритуалы. Вот нам смешно, что дюжие парни лобзаются и виснут друг у друга на шее. А ведь это имеет глубокие корни. Даже специфика языка, манера одеваться, короткие стрижки – это ведь все опознавательные знаки, сигнал для своих. Я из вашего братства. Нет, если вникнуть, окажется, что наша братва в самом деле последние оставшиеся на земле романтики. Жизнь их, как свеча на ветру. Оттого и живут недолго. Летят навстречу судьбе и своей смерти. Я покосилась на Женьку, подозревая, что она роняет горькие слезы. Но подружка радостно ухмылялась. «Может, статью забацать на тему бандитского счастья?» «Забацай!» — кивнула я. «Может, найдутся дураки. Спасибо скажут». «Почему же дураки?» — обиделась подружка. «По кочану. Когда человек не может аргументированно возражать, а переходит на оскорбление...» «На самом деле, — перебила я, — все, что ты здесь наболтала, доказывает только одно. Любому дерьму можно при желании создать романтический ореол. Свеча на ветру, навстречу судьбе», — передразнила я. «Мне Ромка про эти свечи рассказывал. Романтикой там и не пахнет. На самом деле это постоянные стрессы. Человек изо дня в день ходит не под тюрьмой, так под пулей. А стресс русский человек привык снимать одним способом. Отсюда кромешное пьянство и дикий разгул. Когда здорово забирает, уже не страшно. А с утра сразу в опохмелку. Так и живут с мозгами, водкой разбавленными. А домом и действительно ни к чему. К дому привыкаешь. А уходить из него страшно. Когда не знаешь наверняка, сможешь ли вернуться. И с бабами беда. Потому что любая женщина ищет стабильность. Ей родить надо и ребенка вырастить. От того-то в подругах у них либо отмороженные, у которых дети и семья вызывают нервный тик, либо женщины, подсознательно настраивающие себя на вдовство. К мужу привязываться не спешат, а торопятся бабки прикопить на черный день. А кому приятно, что тебя уже хоронят? Вот и скандалят ребятишки. Про братство вообще говорить смешно. Какое к черту братство? Если на деле человек лишен собственного мнения, вынужден жить по понятиям и поступать по понятиям. Даже если ему это поперек души. Стая индивидуалистов не выносит. Стоит лишь заявить о собственном мнении, тебя либо вышвырнут, либо сожрут. А в одиночку страшно, коли привык гуртом бегать. И не очень-то на свои силы рассчитываешь. Вот тебе и романтика. «Вечно ты все опошлишь», — вздохнула Женька. «Ведь как все красиво получалось». «А с чего это мы о братках заговорили?» «Мы о Руслане заговорили», — недовольно напомнила я. «Ну, этот точно в стае бегать не будет. Гонору много. Это у него с нами гонору много. А...» «Я рада», — заявила Женька. «Чему?» — нахмурилась я. «Парень напрасно старался. Любовь к Роману Андреевичу творит чудеса». «Так ты что, проверку мне устраивала?» я проявляла беспокойство. «Женя, ты дура», — заявила я, отвернулась и закрыла глаза. Проспали мы дольше обычного и едва не опоздали к завтраку. Я направилась в кухню с намерением попросить горячего молока. После вчерашнего гостевания в подземелье у меня побаливало горло. Подходя к дверям, я услышала грозный рык Олимпиады. «Прекрати болтать глупости», — выговаривала она, — «чтоб я больше этого не слышала. Только посмей еще раз рот открыть». «Но ведь я, Олимпиада Назаровна, правда слышала?» «Замолчи, мерзавка! Не то я тебе поганый язык-то вырву!» Я тяжко вздохнула. Во-первых, было жалко Наташу. Воспитывали, конечно, ее. Во-вторых, стало ясно, с молоком придется подождать. Потому что в разгар таких увещеваний входить неудобно. Мысленно чертыхаясь, я пошла в столовую. И у ее дверей столкнулась с Женькой. «Как молоко?» «Никак», — отмахнулась я. «Старая ведьма Наташу воспитывает. У девчонки жизнь не сахар. Надо бы с ней поговорить об Олимпиаде и местных нравах. Сдается мне, мы узнаем много любопытного. Я бы еще в деревне поспрашивала», — кивнула я. «Да боюсь, придется, как вчера, везде ходить с сопровождением». В коридоре появился Руслан, и мы замолчали. Он обнял меня за плечи и поцеловал куда-то в ухо. Я хотела возмутиться, но Женька отчаянно замотала головой, и я только нахмурилась. Несмотря на то, что Руслан влез на третий этаж и принес розу в зубах, после приключения в подвале я испытывала к нему неприязнь, а если честно, то и побаивалась. Такому типу ничего не стоит. В общем, Женька, конечно, права. Лучше с ним не конфликтовать. Следом за Русланом явился Олег. Не успели мы сесть за стол, как Олимпиада возвестила, что вернулся наш хозяин. Катер только что прибыл к пристани. Мы решили отложить завтрак и все вместе вышли на крыльцо встретить Льва Николаевича. Он выглядел осунувшимся и усталым. Точно не спал всю ночь. Завтракал без всякого аппетита, говорил мало. Извинившись перед Женькой, что работу придется перенести на послеобеденное время, заперся в своем кабинете с Русланом, Олегом и прибывшим с ним Стеславом. Последний, кстати, за столом не появлялся, что нас с Женькой насторожило. Когда мужчины удалились, мы с подружкой отправились искать Наташу. Но она словно сквозь землю провалилась. В холле Люба мыла полы, и я решила узнать у нее, в чем дело. «Приболела Наташа», — ответила женщина. «Ушла домой». «А что случилось? С утра она больной не выглядела?» «Не знаю. Кажется, живот прихватило. Давно она ушла?» «Минут 40 назад». За столом подавала Люба. Я поначалу не придала этому значения, но теперь вдруг испугалась. Моя тревога передалась Женьке. «Давай-ка в деревню», — нахмурилась она. «Пока мужики совет держат, нас не хватятся». Мы спешно покинули дом и направились в деревню. Шли по тропинке вдоль озера. Оказалось, что деревушка расположена не так близко. Мы потратили не меньше получаса, прежде чем выбрались к дому, где жила Люба. На высоком крыльце сидел молодой мужчина и возился с каким-то странным приспособлением. Его назначение так и осталось для меня загадкой. Услышав наши шаги, он поднял голову и принялся нас разглядывать. «Здравствуйте», — громко сказала Женька. Он молча кивнул и смотрел нам вслед, пока мы не достигли соседнего дома. «Почему он так смотрит?» — испуганно спросила я. «Любопытство», — равнодушно пожала плечами подружка. «Вдруг здесь не любят чужаков?» «А где их любят?» «Тогда, может, с нами и разговаривать-то никто не захочет. Для Наташи мы не чужаки. Надо узнать, где она живет». Я огляделась и на скамейке возле третьего дома увидела женщину лет 50. Она держала на руках рыжего котенка. Мы опасливо приблизились и дружно поздоровались. «Здравствуйте», — ответила женщина, отпуская котенка. Тот, смешно переставляя лапы, направился в палисадник. «Простите, мы ищем Наташу. Она работает в доме, что на той стороне острова», — жалобно сказала я, указывая рукой в направлении дурацкого замка. «А вот ее дом», — кивнула женщина на соседние хоромы. Только Наташки нет. Минут 15, как убежала на озеро. Вернется не раньше, чем через час. «Это она вам сказала?» — спросила Женька. «А чего мне говорить? Я и так знаю. За час управится, а раньше нет. Помочь-то некому. Мать больная, а папаша с утра пьяный. И где они только ее берут, проклятую? Должно быть, Фроська опять из города привезла мужиков спаивать. А где ее можно найти на озере?» — не унималась Женька. «Чего ее искать?» «Говорю, через час придет. Да вы садитесь. Посидим, поболтаем. Так и время пройдет». Она подвинулась, освобождая нам место на скамейке. Мы охотно воспользовались предложением. Однако я на всякий случай спросила. «Мы вам не помешаем?» «На скамейке сидеть?» — засмеялась женщина. «Свое я отработала. Теперь на заслуженном отдыхе. Живу одна. Только и радости, что языком почесать». Мы с Женькой переглянулись, сообразив, что нам здорово повезло. «А вы, значит, из Шелгуновского дома?» «Вы имеете в виду дом Льва Николаевича Илларионова?» — насторожилась я. «Это он по матери Илларионов, а мы его по старинке зовем. Папашу его, Николая Семеновича Шелгунова, вся округа хорошо знала. И деда его, известные кровопийцы». Женщина хихикнула, точно сообщила нам что-то чрезвычайно забавное. «А как там тетка Олимпиада? Давненько ее не видать. Раньше она к себе в Михайловку ездила. Домишко у нее там. От племянника остался. Тогда и ко мне заглядывала. А в этом году так и не собралась. Вот ведь чудеса. Живем на одном острове, родня, а годами не видимся». «Олимпиада Назаровна, ваша родственница?» — ахнула я. «Тетка», — кивнула женщина. «Человек она добрый, но ладить с ней нелегко». «Добрый?» — переспросила Женька. «Ага», — опять кивнула наша собеседница. «Люди разные. Одни доброту на лице носят, другие глубоко в душе прячут. Олимпиада человек хороший, только жизнь с ней сурово обошлась. Вот она душу-то за семью печатями и держит. А вы, Льву-то, родственницы? Или так, знакомые?» «Знакомые. Мы по работе приехали». «Поди в доме-то у него жить. Дрожь берет». «Дом, конечно, необычный, но комнаты уютные». «А привидений там нет?» — спросила женщина насмешливо. «Да, вроде не видно», — в тон ей ответила Женька. «Жаль. По справедливости-то надо, чтоб вся их дьяволова порода до самой смерти мучилась. Сколько народа загубили! Страх!» «Лев Николаевич загубил?» — удивилась я. «Нет, этот, если и придушил кого, то чужими руками. Сам-то слабоват, не в родителя». «Чем же родитель так знаменит?» «Как же! Он у нас 120 лет главным был по врагам народа. Говорят, от Сталина именное оружие получил. Но это врут, скорее всего. Но крови на нем, что воды в озере. Зверюга. Никого не жалел. Ни баб, ни ребятишек. Руки-ноги свяжут и в прорубь». Развлекались так. Да, видно, черти мучили. Пил неумеренно. И загнулся от белой горячки. Сказали, сердце слабое. Когда памятник ставили, один из местных партийцев так и сказал. «Надорвал сердце, дорогой товарищ. Радей за наше светлое будущее. Кругом враги виделись. Хотел быть святей святого. Да родословно это подкачало. Сам-то был не пролетарских кровей. Поневоле начнешь выслуживаться. Дед тут первым человеком был, но до раскулачивания не дожил. А сынок быстро сообразил, куда ветер дует, и сразу подался в пролетарии. Вот так. Говорят, любил сам допрашивать. Коли в доме ночью свет горит, значит, лютует. Уж как кого к нему отправит, считай, не свидимся». А Лев Николаевич говорил, что отец его здесь строительством железной дороги занимался. «И железку на костях построили. А как же? Тоже он». «Ладно, девоньки, вы на меня внимания не обращайте. Дело-то, конечно, старое, и нехрист этот сдох давно. Так что и поминать его вроде грех. Только он весь наш род извел. Остались Олимпиада да моя мама, две сестры, а в семье 12 душ было. Всех как косой выкосили. Дядек, теток. Я совсем маленькая была, а помню, как он маме-то сапогом в лицо. Вот злоба-то во мне и плещется на весь их рот. Как же так? Растерялась я. Вы говорите, отец Льва Николаевича всю вашу родню извел, а Олимпиада Назаровна у него работает. Так это из-за Лидочки, из-за Левкиной матери. Шелгунов ее привез откуда-то. Должно быть, тоже из репрессированных. Совсем девчушка, лет 17 ей было, а красавица не рассказать. Я ее один раз видела. Он ее в этом доме держал, никуда не выпуская, точно в тюрьме. А Олимпиаду взял в услужение. Они и подружились, как сестры были. Лидочка двоих ребятишек родила, Левку и Костю. Олимпиада у них нянькой стала. И они ей как свои. Потом Щелгунов Лидочку убил. А Олимпиаде куда деваться? Ребятишек-то жалко. Так и осталось. «Подождите, отец Льва Николаевича убил свою жену?» — нахмурилась я. «Да не жена она ему, а арестантка была. Потом времена сменились. Сюда учитель приехал молодой. Ну и вышло дело, полюбили они друг друга. А Щелгунов, конечно, узнал и жену застрелил». «И что?» Женька слушала, не дыша. Так потрясла ее эта история. Должно быть, все рассказанное нашей собеседницей ничего общего с автобиографией Льва Николаевича не имело. «Ничего», — горько усмехнулась женщина. «Лиду схоронили, а Щелгунов запил. Да и отдал черту душу». «И что же, его за убийство жены по головке погладили?» Не поверила я. «По головке, может, и не гладили, но дело замяли. С одной стороны, заслуженный человек. В летах и медалях. С другой — молодая вертихвостка. Путалась с кем ни попадя. Чего только не наплели. Договорились до того, что она сама застрелилась. Словом, осиротели детки. Растила их моя тетка. Да, видно, дурная кровь свое дело сделала. Выросли, да и не порадовали. Один точно сыч в отцовском доме сидит. Должно быть, есть ему за что людей бояться. А другой...» «Что другой?» — испугалась я. «А другой — копия папаши. Жену убил. Здесь же, в доме. Не успел жениться, и тут же удавку на шею. Не зря говорят. Яблоко от яблони». «Когда же это случилось?» — продолжила я расспросы. «Давно. Лет 20 назад. Косте повезло меньше. Отвертеться не сумел. Посадили его. Но и тут выгорело. Не в тюрьму, а в больницу специальную». 20 лет — срок большой», — нахмурилась Женька. «Убил жену. Какую-то причину он назвал? Допустим, за все про все схлопотал 10 лет. Это я по максимуму. На самом деле наверняка меньше. Чего ж он до сих пор в больнице?» Женщина пожала плечами. «Может, в самом деле у него что-нибудь с головой приключилось?» «А почему вы дом Льва Николаевича отцовским зовете?» — спросила я. «Он же его недавно построил». «Это он башню свою построил, да каменный забор. А дом на этом месте 100 лет стоял. Еще их прадед соорудил. Они из староверов. Здесь раньше скит был, потом дом, а в нем молельня. А Щелгунов, папаша, то есть, тюрьму устроил. Так что дом новый, начинка старая. Оттого про привидение и спрашиваю». Мы с Женькой задумались над услышанным. Женщина между тем приманила котенка и стала его гладить. А потом сказала: «Вон и Наташка». Мы повернули головы и в самом деле увидели Наташу. Она шла по тропинке с большим тазом белья в руках. Заметив нас, девушка вроде бы удивилась, кивнула, прошла мимо. А мы, извинившись перед нашей собеседницей, припустились за ней. «Олимпиаде привет передайте!» — крикнула нам вдогонку женщина. «Обязательно!» — ответила я, а Женька, догнав Наташу, взяла ее за руку. «Наташа, мы к вам!» «Да?» — спросила та хмуро. Поставила таз и добавила: «У меня белье на озере, надо идти. Мы с вами!» — вызвалась Женька. Девушка пожала плечами, и мы пошли к озеру. Лишь только деревня осталась позади, я осторожно спросила: Олимпиада сказала, вы заболели. Это правда? Ничего я не заболела, рассердилась Наташа. Я оттуда ушла. Отец ругался, а мама говорит, правильно сделала. Чёртово место, доброго там не жди. Тётя Сима говорит, Олимпиада добрая, а она не добрая, она злющая и молчать велит. Только и слышу, молчи, рта не раскрывай, язык вырву. За что она на вас так? Из-за стонов этих. Говорю, стонет кто-то в подвале, а она... Врёшь, нарочно врёшь. Сплетни про нас распускаешь. Какие сплетни? Её хозяев здесь сроду добрым словом не вспоминали. Ваша соседка рассказывала. Вот-вот, а она сплетни. Что за стоны вы слышали? Спросила Женька деловито. Из подвала. И вы не верите? Нахмурилась девушка. Я в самом деле слышала. Сегодня ночью в кладовку отправилась, а в подвале вроде кричит кто-то, а другой смеется. Жуть такая. Я к Олимпиаде. Она пошла со мной, но ничего уже слышно не было. Я к охране кинулась, чтобы дом проверили, ведь страшно же. Их и в комнате-то не было. Где-то через час пришли. Сказали, дом осматривали. И этот противный Руслан с ними. «Почему противный?» – осведомилась Женька. «Потому». Мы переглянулись, и Женька осторожно спросила. «Он что, приставал к вам?» «Не ко мне. Любу жалко. Она хорошая. А он, ясно ведь, что бросит. Зачем ему деревенская?» «Давайте вернемся к этим стонам», – вмешалась я. «Сегодня ночью вы их в первый раз слышали?» «Нет, во второй. Первый раз за день до вашего приезда. Мстислав Наумович вечером приехал, и Олег Петрович. Олимпиада попросила меня остаться, чтоб с ужином помочь и комнаты для гостей подготовить. Я раньше никогда в доме не ночевала, а тут пришлось. Дом огромный, и в окошко что-то стук да стук. Так жутко! А потом началось. Кто-то внизу прямо подо мной кричать стал, а ему вроде рот затыкают. Не знаю, как до утра дожила. Утром сказала Олимпиаде, та Льву Николаевичу. А он не велел меня больше в эту комнату селить. Где была ваша комната? На первом этаже, в правом крыле. Там комнаты попроще, специально для прислуги. Если я ничего не путала... Это была как раз та комната, где мы с Женькой прятались, когда едва не наткнулись на охранников. А сегодня вы там ночевали? Нет. Сегодня на втором этаже, рядом с кабинетом Льва Николаевича. Как же вы внизу очутились? Допытывалась Женька, как заправский следователь. Я ночью проснулась и вспомнила, что дверь в кладовку оставила незапертой, когда за продуктами на завтрак ходила. Ужас, как страшно идти было. Но Олимпиаду побоялась. Ругаться будет. И пошла. Дверь-то оказалась запертой. Выходит, она перед тем, как лечь, проверила. А когда я назад шла, услышала, что опять кто-то стонет. Жуть. Я к Олимпиаде и за охраной. Их на месте не оказалось. А Олимпиада... Я к ним больше не вернусь. Правду говорят. Место там дурное. Девушка подхватила таз и пошла к своему дому, не обращая на нас внимания. «Что скажешь?» – вздохнула Женька, устраиваясь на зеленой травке. «А что тут скажешь?» – пожала я плечами. «Кто-то стонет в подвале. Когда Руслан мне обзорную экскурсию устроил, подвал был пуст. Ни ты, ни я в привидения не верим. Души невинно загубленных вряд ли являются своим палачам. Не то палачей было бы гораздо меньше. К тому же являться ко Льву Николаевичу довольно глупо. Разверствовал не он сам, а его отец. Значит, либо это дурацкий фокус, либо... В подвале кто-то есть. Совершенно серьезно закончила Женька. В каком смысле? Насторожилась я. Кого-то в этом подвале держат, пояснила подруга и даже не ухмыльнулась. Ты сама-то в это веришь? Нет, вздохнула она. Но Шекспира я тебе цитировать не буду. Однако просто желаю напомнить. В жизни встречаются удивительные вещи. «Допустим, Лев Николаевич устроил в подвале тюрьму», — разозлилась я. «Только допустим. В доме полно людей. Охрана, прислуга, гости. Мы с тобой, наконец. Это риск. И кого он может там держать? Какого-то своего недруга? По-моему, от него легче избавиться, чем этак-то». «Слышала, что соседка сказала. Яблоко от яблони. Папаша-тюремщик всю округу держал в страхе. Тип явно садистскими склонностями. Убивает жену, возможно, на глазах детей. Лев Николаевич, став взрослым дядей, ни с одной женщиной судьбу связывать не стал. Зато выстроил идиотский замок, как раз на том месте, где папашу тюрьму устроил. И подвалы сохранил. А в каземате должен быть узник. У меня такое в голове не укладывается. Еще бы! Родной брат убил жену и до сих пор сидит в психушке. А то, что папа выдающийся псих, это не вопрос. Вот и детки. Один разделывается с близкой женщиной, по примеру папули, а другой, незаметно съехав с катушек, держит в подвале узника. Но пропавшего человека ищут. И Лев Николаевич рискует? А если это какой-то бомж, без родни, без документов? Человек погибнет в этом каменном мешке. Его по-тихому закопают и нового привезут, чтоб хозяин не скучал. «Какие ужасы ты говоришь!» – пробормотала я и потянулась к мобильнику. «Ты кому звонить-то собралась?» – удивилась Женька. «Никому, а куда?» «В милицию, естественно». «Анфиса, ты спятила!» – покачала головой подружка. «Да нас засмеют! Или в психушку отправят!» «Я Ромке позвоню. Его не засмеют. Он решит, что нам надо больше времени проводить на свежем воздухе. К тому же твой Ромка в Моздоке. А это довольно далеко. Что же ты предлагаешь? Искать. Если в подвале кто-то есть, мы должны помочь человеку. Иначе, как только на горизонте появится милиция, от него поспешат избавиться. А если мы сами окажемся в подвале?» Поежившись от недавних воспоминаний, спросила я. «Надо быть оптимистом». Тут я сообразила, что Женька уже некоторое время что-то вычерчивает палочкой на земле. «Что это?» – проявила я любопытство. «План дома. Ну-ка, попытайся сообразить, в какой части подвала вы с Русланом путешествовали».